Глава 4. Было уже сильно за полдень, когда княгиня вместе со своей свитой тронулась из гостеприимного Тынца в Краков. Тогдашние рыцари, въезжая в большие города или замки для посещения знакомых, часто облекались в полное вооружение. Правда, существовал обычай снимать его немедленно после проезда через ворота. К этому приглашал и сам владелец торжественными словами: «Снимите оружие, благородный рыцарь, вы приехали к друзьям». Тем не менее, военный выезд считался более пышным и поднимал значение рыцаря. Для этой-то пышности как Мацко, так и Збышка нарядились в лучшие панцири и нараменники, отнятые у фризских рыцарей, ясные, блестящие и украшенные пропущенной золотой нитью по краям. Миколай из Длуголяса, он знал свет, видал много рыцарей и, кроме того, был хорошим знатоком военных вещей, сразу узнал, что эти панцири выкованы лучшими в тогдашнее время миланскими оружейниками и что каждый из этих панцирей стоит хорошей деревни. Он вывел из этого заключение, что фризы должны были быть немалыми людьми в своем народе, и с тем большим почтением начал смотреть на Мацку и Збышку. Шлемы, хотя не последнего достоинства, не были так богаты, зато огромные лошади, покрытые богатыми попонами, возбудили между придворными удивление и зависть. И Мацко и Збышка, сидя на непомерно высоких седлах, смотрели на весь двор сверху. У каждого из них было в руке длинное копье, у каждого на боку висел меч, а к седлу прикреплен был топор. Правда, щиты ради удобства положили они на телеги, но и без них у обоих был такой вид, точно они ехали в битву, а не в город. Оба они ехали вблизи от коляски, в которой на заднем сиденье сидела княгиня с Данусей, а на переднем — почтенная придворная дама Овка, вдова Кристина из Яжомкова, и старик Миколай из Длуголяса. Дануся с большим любопытством поглядывала на железных рыцарей, а княгиня время от времени доставала из-за пазухи ковчежец с мощами святого Птоломея и подносила его к губам. «Ужасно мне любопытно, как выглядят кости», — сказала она наконец, — «но я не открою, чтобы не обидеть святого. Пусть откроет краковский епископ». На это осторожный Миколай из Длуголяса ответил: «Лучше этого из рук не выпускать, вещь-то уж очень лакомая». «Пожалуй, вы и верно говорите», — сказала, подумав, княгиня, а потом прибавила: «Давно мне никто не доставлял такого удовольствия, как почтенный аббат, и этим подарком, и тем, что успокоил мой страх перед реликвиями крестоносцев». «Он говорил мудро и справедливо», — заметил Мацко из Богданца. «Были у них и подвильные всякие реликвии, тем более, что они хотели убедить гостей, будто воюют с язычниками. Ну и что же? Увидали наши, что стоит только поплевать на руку, да наотмашь ударить топором, как и шлем раскалывался, и голова раскалывалась. Святые помогают, грешно с этим спорить. Но только справедливо тем, которые идут в битву за правду, во имя Божье. Вот я и думаю, милостивые господа, что если дело дойдет до Великой войны, то хотя бы все немцы помогали крестоносцам, мы разобьем их на голову. Потому что народ наш больше, и Господь Бог дал нашим костям большую силу. А что до реликвий, так разве у нас в монастыре Святого Креста нет частицы животворящего древа?» «Ей-богу, верно», — сказала княгиня. «Но оно у нас останется в монастыре, а они свое с собой возят». «Все равно, для могущества Божьего нет расстояний». «Правда ли это, скажите? Так ли?» — спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Длуголяса, а он отвечал: «Это и каждый епископ подтвердит. До Рима тоже далеко, а все-таки папа правит всем миром, а уж Бог и подавно». Слова эти окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его великолепие. Всех мазуров удивляло не только богатство монастыря, но и богатство и красота всей страны, по которой они теперь проезжали. Кругом были разбросаны зажиточные деревни, при них сады, полные фруктовых деревьев, липовые рощи, на липах гнезда аистов, они же ульи с соломенными крышками. По обеим сторонам большой дороги тянулись поля, покрытые разными хлебами. Иногда ветер наклонял еще зеленое море колосьев, среди которых часто, как звезды в небе, мелькали головки голубых васильков и ярко-красного мака. Вдали, за полями, чернел кое-где сосновый лес, кое-где радовали глаз дубовые и ольховые рощи, залитые солнечным светом, кое-где виднелись сырые луга, чайки, кружащиеся над болотами, и даже снова холмы, облепленные хатами, и снова поля. Видно было, что в земле этой живет многочисленный, трудолюбивый, влюбленный в поля народ, и куда ни глянь, вся страна казалась не только богатой, но и спокойной, и счастливой. «Это Казимирово королевское хозяйство», — сказала княгиня. «Тут бы жить и не умирать». «Сам Господь улыбается этой земле», — ответил Миколай из Длуголяса. «И благословение Божье почиет на ней. Да и как же быть иначе, если здесь, когда начнут звонить колокола, нет такого угла, куда бы ни дошел колокольный звон? Ведь всем известно, что злые духи не могут выносить этого и должны бежать в глухие леса, к венгерской границе». «А вот то-то мне и удивительно», — проговорила пани Овка, вдова Кристина из Ежомкова, «что Вальгер Удалой, о котором говорили монахи, может показываться в Тынце. Там 7 раз в сутки звонят в колокола». Замечание это на минуту смутило Миколая, и лишь подумав немного, он отвечал. «Прежде всего, пути Божьи неисповедимы, а во-вторых, заметьте, что он каждый раз и спрашивает особое разрешение. Как бы то ни было, я рада, что мы не ночуем в монастыре. Я умерла бы от страха, если бы он мне явился». «Хм, как знать. Говорят, он красавец». «Хотя бы он был раскрасавец. Я не хотела бы целоваться с тем, у кого изо рта разит серой». «Вот оно что! Даже когда речь идет о чертях, у вас на уме поцелуи». Княгиня, пан Миколай и оба владельца Богданца засмеялись. Засмеялась, сама не зная чему, по примеру других, и Дануся. Овка из Ежомкова обратила разгневанное лицо к Миколаю из Луголяса и сказала: «Я предпочла бы его, а не вас». «Не вызывайте волка из лесу», — весело ответил Мазур. «Он ездит часто и таскается между Краковом и Тынцем, в особенности по вечерам. А ну, как он вас услышит, ну, как предстанет перед вами в образе великана». «С нами, крестная сила!» — ответил Овка. В это время Мацка из Богданца, со своего высокого седла он мог видеть дальше, чем те, которые сидели в коляске, задержал лошадь и воскликнул. «Боже всемилостивый! Что же это?» «Что такое?» «Богатырь какой-то едет к нам навстречу из-за горы». «И слово бысть плоть!» — испугалась княгиня. «Не наговорите чего-нибудь!» Збышка приподнялся на стременах и сказал: «Так и есть. Великан Вальгер, никто другой». Возница от страха осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, стал креститься. Он из козел увидал на противоположном холме гигантскую фигуру всадника. Княгиня приподнялась и тотчас же опустилась на место, с лицом изменившимся от страха. Дануся спрятала голову в складках ее платья. Дворяне, дамы и девицы, ехавшие верхом за коляской, услыхав зловещее имя, начали сбиваться в кучу. Мужчины еще пытались смеяться, хотя в глазах их отражалось беспокойство, но женщины побледнели, и только Миколай из Длуголяса, видавший виды на своем веку, держал себя по-прежнему и, желая успокоить княгиню, сказал: «Не тревожьтесь, милостивая госпожа, солнце еще не зашло, а если бы теперь была даже ночь, то святой Птоломей справится с Вальгером». Тем временем всадник выехал на вершину пригорка, сдержал коня и остановился неподвижно. Его можно было ясно разглядеть в лучах заходящего солнца, и действительно его фигура своей величиной, казалось, превосходила обыкновенные размеры человека. Расстояние между ним и свитой княгини было не больше 300 шагов. «Зачем он стоит?» — спросил один из певцов. — «Потому что и мы стоим», — ответил Мацко. — «Смотрит на нас, как будто хочет выбрать кого-нибудь из нас», — заметил другой певец. — «Если бы я знал, что это человек, а не нечисть, то подъехал бы к нему и хватил бы его лютней по лбу». Женщины вконец перепугались и начали вслух читать молитвы. Збышка, желая похвастать отвагой в глазах княгини и Дануси, сказал: — а я поеду. Что мне, Вальгер?» Дануся с плачем закричала: «Сбышка, Сбышка!» Но он пустил коня и помчался вперед, уверенный, что если встретит и настоящего Вальгера, то насквозь пронижит его копьем. У Мацка глаза были дальнозоркие, и он сказал: «Он кажется таким большим, потому что стоит на пригорке. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек, и только. Эва, поеду и я, а то как бы у Сбышка не дошло с ним дело до ссоры». Тем временем Сбышка, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копье, или подъехать поближе и поглядеть сперва, что же это за человек стоит на холме. Он решил сначала удостовериться хорошенько и тотчас же убедился, что рассудил правильно. По мере того, как он приближался, незнакомец в его глазах начал терять необыкновенные свои размеры. Очень рослый человек сидел на огромной лошади, еще больше, чем лошадь Сбышки, но чудесного в нем не было ничего. Он был невооружен, с атласной, похожей на колокол, шапочкой на голове, в белом полотняном плаще, из-под которого виднелась зеленая одежда. Голова его была поднята кверху, он молился, и для этого, вероятно, остановил коня. Что мне, Вальгер?» — подумал мальчик. Он подъехал так близко, что мог бы достать копьем незнакомца. Незнакомец, увидав перед собой великолепно вооруженного молодого рыцаря, дружелюбно улыбнулся и сказал: «Слава Господу Богу Иисусу Христу! Во веки веков!» «Это не двор княгини Мазовецкой там внизу?» «Да». «Так вы из Тынца едете?» Ответа на вопрос не последовало. Сбышка посмотрел вперед и так изумился, что не слыхал ничего. С минуты он стоял как окаменелый, не веря глазам. В нескольких саженях за незнакомцем он увидал конных солдат, во главе которых ехал рыцарь в блестящих латах, в белом суконном плаще с черным крестом, в стальном шлеме, украшенном великолепным гребнем из павлиньих перьев. «Крестоносец!» — прошептал Сбышка. И при виде крестоносца он подумал, что молитва его услышана, что Бог по милосердию своему посылает ему немца, о котором он просил в Тынце, что нужно пользоваться Божьим соизволением, и, не колеблясь ни минуты, прежде чем он успел оправиться от изумления, наклонился на седле и со своим родовым криком «Грады! Грады!» вовсю помчался на крестоносца. Крестоносец также изумился, придержал коня и, не наклоня копья, смотрел вперед, как бы неуверенный, на него ли это нападают. «Наклони копье!» — кричал Сбышка, вонзая железные концы стремян в бока лошади. «Грады! Грады!» Расстояние, разделяющее их, уменьшалось. Крестоносец, видя, что нападение направлено против него, подставил щит. Копье Сбышка вот-вот готово было коснуться его груди, как вдруг какая-то могучая рука переломила копье, как сухую тростину, а потом дернула поводья с такой страшной силой, что лошадь сразу остановилась, как вкопанная. «Сумасшедший! Что ты делаешь?» — раздался глубокий грозный голос. «На посла нападаешь! Короля оскорбляешь!» Сбышка оглянулся и увидал того богатыря, который под видом Вальгера так напугал придворных княгини. «Пусти меня на немца!» «Кто ты такой?» — крикнул Сбышка, хватаясь за рукоять топора. «Оставь топор! Богом клянусь! Оставь топор, говорю тебе, а то с коня сброшу!» — еще грознее проговорил незнакомец. «Ты оскорбил короля и будешь предан суду!» Он обратился к людям, которые ехали за крестоносцем, и крикнул: «Сюда!» Тем временем подоспел Мацко с беспокойным и зловещим лицом. И он ясно понимал, что Сбышка поступил как безумный, и что из этого дела могут произойти гибельные для него последствия, однако он был не прочь и от схватки. Весь отряд неизвестного рыцаря и крестоносца состоял не более чем из 15 человек, вооруженных отчасти копьями, отчасти самострелами. Двое вполне вооруженных рыцарей могли сразиться с ними не без надежды на победу. Мацко думал, что если впоследствии им грозит суд, то, может быть, лучше пробиться сквозь этих людей и спрятаться, пока не пройдет буря. Его лицо сморщилось, как морда волка, готового укусить, и, остановив коня между Сбышкой и незнакомцем, он крикнул: «Кто вы такие? По какому праву?» «По такому», — отвечал незнакомец. что король повелел мне наблюдать за безопасностью этих мест, а зовут меня Повала из Стачева». При этих словах Мацко и Збышко посмотрели на рыцаря, опустили головы и вложили в ножны полуобнаженные мечи. Не страх объял их. Они преклонили голову пред знаменитым и хорошо знакомым им именем Повала из Стачева, дворянин знаменитого рода и могущественный вельможа, был вместе с тем и славнейшим рыцарем во всем королевстве. Певцы воспевали его в песнях как образец чести и мужества, прославляли его имя наравне с именами Завиша из Гарбова, Фарурея, Скарбка из Гуры, Добка из Олесницы, Яська Нашана, Миколая из Москажова и Зиндрама из Машковец. В эту минуту, кроме того, он представлял особу короля, и посягнуть на него значило то же, что склонить голову под топор палача. Мацко остыл и проговорил почтительным голосом. «Честь и поклон вам, вашей славе и мужеству!» «Поклон и вам», — ответил Повала. «Хотя я предпочел бы свести с вами знакомство не при таких тяжелых обстоятельствах». «Почему же так?» — спросил Мацко. Повала обратился к Збышке. «Что ты натворил, молодой человек?» «На большой дороге, на глазах у короля напал на посла. Знаешь ли ты, что тебя ждет за это?» «Напал он на посла, потому что молод и глуп. Ему легче отважиться на какое-нибудь дело, чем обдумать его. Но вы не осудите его сурово, когда я вам расскажу всю историю». «Не я его буду судить. Мое дело только взять его под стражу». «Как же это?» — отозвался Мацко, угрюмым взглядом окидывая всех людей, окружающих его. «По приказу короля». После этих слов наступило молчание. «Он дворянин», — помолчав немного, проговорил Мацко. «Тогда пусть он поклянется рыцарской чести, что предстанет перед судом». «Клянусь честью!» — воскликнул Збышка. «Хорошо. Как вас зовут?» Мацко назвал свою фамилию и герб. «Если вы принадлежите ко двору княгини Мазовецкой, то просите, чтобы она ходатайствовала за вас перед королем». «Мы не принадлежим ко двору княгини. Мы едем с Литвы от князя Витальда. Лучше бы нам не встречаться ни с каким двором. От этой встречи на мальчишку и свалилось несчастье». Мацко начал рассказывать, что произошло на заезжем дворе, как туда приехала княгиня, как его племянник произносил обет и вдруг воспламенился таким гневом против Збышки, что закричал на него. «Лучше бы тебе умереть, подвильный! О чем ты думал, дурак?» Збышка ответил. «После того, как я дал обет, я молился Господу Иисусу, чтобы он послал мне побольше немцев, и обещал ему разные дары, и когда увидал павлинье перья и плащ с черным крестом, то какой-то голос заговорил во мне: «Бей немцев! Чудо совершилось!» Но я и напал на него! Да кто бы не напал!» «Слушайте», — перебил Повала, — «я не желаю вам зла. Я вижу ясно, что мальчик провинился скорее по легкомыслию, свойственному его возрасту, чем по злому умыслу. Я был бы рад, если бы мне можно было совсем не обратить внимания на его поступок и ехать дальше, как ни в чем не бывало. Но сделать это я могу только в том случае, если комтур обещает ничего не говорить королю. Просите его, может быть, он и сжалится над подростком». «Я скорее пойду под суд, чем стану кланяться крестоносцу!» — воскликнул Збышка. «Недостойно это моей рыцарской чести!» Повала Истачева сурово посмотрел на него и сказал: «Нехорошо ты поступаешь. Те, что постарше, лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Обо мне люди кое-что знают, а я все-таки скажу тебе, что если б я провинился, то не постыдился бы просить прощения за свою вину». Збышка смутился, но, осмотревшись вокруг, ответил: «Земля здесь ровная, утоптать бы ее немного. Чем просить прощения у немца, я предпочел бы сразиться с ним на коне или на ногах, на смерть или неволю». «Дурак ты!» — перебил Мацко. «Как же это ты с послом станешь сражаться? Ни тебе с ним нельзя, ни ему с таким паршивцем». И он обратился к Повале: «Простите, благородный рыцарь. Мальчишка совсем избаловался во время войны. Пусть он лучше не говорит с немцем, а то еще обругает его. Говорить буду я, буду просить прощения. А если после своего посольства немец захочет встретиться со мной, то я охотно выйду против него. «Рыцарь этот знатного рода. Едва ли он с кем-нибудь захочет биться», — ответил Повола. «Как же это так? Разве у меня нет пояса и шпор? Против меня и князь может стать?» «Не спорю. Но лучше не говорить об этом, если он сам не начнет беседы. А то как бы он на вас не обиделся. Ну, помоги вам Бог». «Пойду хлопать глазами», — сказал Мацко Збышке. «Погоди ты у меня». И он приблизился к крестоносцу, который неподвижно сидел на своем огромном, похожем на верблюда, коне и с величайшим равнодушием прислушивался к тому, что говорят. Мацко во время войны научился по-немецки и начал объяснять немцу на его родном языке, что случилось, сваливая вину на молодые годы и неукротимый характер мальчика, которому показалось, что сам Бог послал ему рыцаря с павлиньими перьями, и, наконец, стал просить, чтобы Збышке отпустили его вину. Лицо Комтура не дрогнуло. Прямой и неподвижный, с высоко поднятой головой, он смотрел на Мацко своими стальными глазами так равнодушно и так презрительно, как будто бы смотрел не на рыцаря, даже не на человека, а на какой-нибудь бездушный предмет. Владелец Богданца заметил это, и хотя слова его были по-прежнему вежливы, душа его, видимо, начинала возмущаться. Он говорил все с большим принуждением, а на его загорелых щеках выступил румянец. Было очевидно, что при столкновении с этой леденящей гордостью он сдерживался, чтобы не заскрежетать зубами и не разразиться гневом. Повола, у которого было доброе сердце, заметил это и решил прийти ему на помощь. И он в молодости при дворах венгерском, рагузском, бургундском и чешском в поисках рыцарских приключений, которые повсюду прославили его имя, научился по-немецки. Поэтому теперь он обратился на этом языке к Мацку примирительным и нарочито шутливым тоном. «Как видите, благородный Комтур полагает, что все это дело не стоит слов». Не только в нашем королевстве, но и повсюду подростки не отличаются зрелым умом, но такие рыцари, как Комтур, не борются с детьми ни на арене, ни в суде. Лихтенштейн выпятил свои усы и, не сказав ни слова, тронул коня, минуя Мацку и Збышку. А у них от бешеного гнева волосы встали дыбом под шлемами, а руки так и хватались за мечи. «Подожди, проклятый крестоносец!» Сквозь стиснутые зубы проговорил старый рыцарь из Богданца. «Теперь уж я обрек тебя и найду, когда ты перестанешь быть послом». Но Повола также, вскипевший, сказал: «Это потом. А теперь пусть княгиня просит за вас. Не то плохо будет мальчику». Повола поехал за крестоносцем, остановил его и повел с ним оживленную беседу. И Мацко и Збышка заметили, что немецкий рыцарь смотрел на Поволу не так гордо, как на них, и это их еще больше обозлило. Через минуту Повола вернулся к ним, дал крестоносцу отъехать и сказал: «Я просил за вас, но с ним ничего не поделаешь. Он говорит, что не станет жаловаться только в том случае, если вы сделаете то, чего он захочет». «А чего он хочет?» «Он сказал так: я остановлюсь, чтобы приветствовать мазовецкую княгиню. Пусть они подъедут, слезут с коней, снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, попросят у меня прощения». Тут Повола взглянул на Збышку и добавил: «Это тяжело для людей благородного происхождения, я понимаю. Но должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, то кто знает, что ожидает тебя, может быть, топор палача». Лица Мацки и Збышки словно окаменели. Снова наступило молчание. «Ну так как же?» — спросил Повола. Збышка ответил спокойно, с такой серьезностью, как будто в одну минуту сделался на 20 лет старше. «Что ж делать? На все воля Божья». «Как так?» «Да так, что если бы у меня было две головы, и палач собирался бы отсечь мне обе, так честь-то у меня одна, и позорить ее я не могу». Повола сделался серьезным и, обратившись к Мацке, спросил: «А вы что скажете?» «Я скажу», — угрюмо ответил Мацко, «что этого малого я воспитывал с колыбели. Наш род от него зависит. Я уже стар, но вымаливать прощение он не может, хотя бы ему суждено было погибнуть. Его суровое лицо задрожало, и вдруг любовь к племяннику вспыхнула в нем с такой силой, что он обхватил его своими закованными в железо руками и воскликнул: «Сбышка! Сбышка!» Молодой рыцарь изумился и, в свою очередь обняв дядю, сказал: «Ах, я и не знал, что вы меня так любите!» «Вижу, что вы настоящие рыцари», — сказал взволнованный Повола. «А коль скоро молодой человек поклялся мне честью явиться на суд, то я не стану брать его под стражу. Таким людям, как вы, можно верить. Надейтесь. Немец целый день пробудет в Тынце, значит, я увижу короля раньше и представлю ему дело так, чтобы меньше разгневать его. Хорошо, что я успел переломить копье. Это великое счастье». Но Сбышка сказал: «Если уж мне придется сложить голову, то пусть бы у меня было хоть утешение, что я продырявил панцирь крестоносца». «Честь свою защищать ты умеешь, а того не понимаешь, что своим безумным поступком опозорил бы весь наш народ», — сердито ответил Повола. «Понимать-то я понимаю», — сказал Сбышка. «Но поэтому-то мне и жаль». Повола же обратился к Мацке. «Знаете что? Если этому подростку каким-нибудь образом удастся вывернуться, то вы должны надеть ему на голову шапочку, как делают с соколами, иначе он не умрет своей смертью». «Ему удалось бы вывернуться, если бы вы утаили перед королем то, что случилось». «А с немцем я что сделаю? Ему языка узлом не завяжешь». «Верно, верно». Они повернули обратно ко двору княгини. Слуги Повола, которые перед этим смешались с людьми Лихтенштейна, теперь присоединились к господину. Издалека из-за мазовецких шапок виднелись развивающиеся павлиньи перья крестоносца и его сверкающий на солнце шлем. «Удивительная натура у крестоносцев», — как бы в раздумье сказал рыцарь Истачева. «Когда крестоносцу приходится плохо, он терпелив, как францисканец, покорен, как ягненок, и сладок, как мед. Так что лучше его на свете не найдешь. Но чуть он почувствует в себе силу, никто не станет так величаться, ни у кого не найдешь меньше милосердия. Видно, Господь Бог дал им камень вместо сердца. Я присматривался к разным народам и не раз видел, как истинный рыцарь щадит другого рыцаря послабей и говорит себе: много чести мне не прибудет, если я убью лежачего. А крестоносец тогда-то и делается еще свирепей. Держите же его и не пускайте, а то плохо будет». Вот так и этот посол. Сейчас же пожелал не только нашего извинения, но и позора. Но я рад, что этого не будет. «Не дождется он!» — вскричал Сбышка. После этих слов они подъехали и смешались со свитой княгини. Крестоносец при их приближении принял гордый и презрительный вид, но они не обращали на него внимания. Сбышка стал возле Дануси и весело начал рассказывать ей, что с пригорка виден уже Краков, а Мацку повел разговор с одним из певцов о необычайной силе пана Истачева, преломившего копье Сбышки, как сухую тростинку. «А зачем он сломал копье?» — спросил певец. «Мальчишка наскочил на немца, да только для смеха». Певцу, который был шляхтич и человек опытный, такая шутка показалась не особенно пристойной. Но, видя, что Мацку говорит о ней небрежно, и он не придал ей важного значения. Немца такое поведение начало сердить. Он посмотрел на Сбышку, потом на Мацку, и, наконец, понял, что с коней они не сойдут и нарочно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сделались еще суровее, и он начал прощаться с княгиней. Когда он удалился, пан Истачева не мог сдержаться и сказал ему на прощание: «Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Места здесь спокойные, и на вас никто не нападет, кроме какого-нибудь шального мальчишки. Хотя в вашей земле странные обычаи, но я искал не защиты, а вашего общества», — ответил Лихтенштейн. «Надеюсь, что мы встретимся в здешнем дворце и еще где-нибудь». В последних словах слышалась скрытая угроза, и Повола серьезно ответил: «Как Бог даст». Сказав это, он поклонился и повернул назад, потом пожал плечами и проговорил в полголоса, но так, что его слышали ближайшие люди: «Паршивец, я поднял бы тебя с седла на острие копья и держал бы в воздухе столько времени, чтобы можно было трижды прочесть «Отче наш». Повола вступил в разговор с княгинью, которую хорошо знал раньше. Анна Данута спросила у него, что он делал на дороге. Он ответил, что разъезжает по королевскому предписанию, чтобы поддерживать порядок в этой местности. Теперь столько народу съезжается в Краков, что легко может случиться какое-нибудь недоразумение. И в доказательство он привел ей то, чему только что был свидетелем. Соображая, что просить княгиню заступиться за Збышку еще будет время, если это понадобится, и не желая портить ее хорошего расположения, он не придавал случившемуся особенно важного значения. И действительно, княгиня смеялась над Збышкой, которому так скоро понадобились павлиньи перья, а другие, узнав о том, что пан Истачева переломил копье одной рукой, удивлялись его силе. Он же немного любил прихвастнуть, был очень доволен, что его так хвалят, и в конце концов начал сам рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя, в особенности у Бургундии, при дворе Филиппа Смелого. Раз он во время турнира, после первой стычки, схватил одного орденского рыцаря, вырвал его из седла и подбросил в воздух на высоту копья, хотя орденец был весь закован в железо. За это Филипп Смелый подарил Повале золотую цепь, а герцогиня — атласный башмачок, который он до сих пор носит на шлеме. При этом рассказе все пришли в великое изумление, за исключением Миколая из Длуголяса, который сказал: «Теперь люди все обессилели. Нет уже таких мужей, какие бывали во времена моей молодости, или таких, о которых рассказывал мне отец. Случится какому-нибудь рыцарю разорвать панцирь или скрутить между пальцами железный тесак, так уже сейчас же объявят героем и превознесут выше всех. А прежде это делали и бабы». «Я не спорю, что прежде люди были крепче», — отвечал Повола. «Но и теперь найдутся сильные люди. Меня Господь Бог не обидел крепостью в костях, однако я не считаю себя самым сильным в королевстве. Видали вы когда-нибудь Завишу из Гарбова? Этот и меня одолел бы». «Видал. Плечи у него такие же широкие, как бока у краковского колокола. А Добка из-за лестницы? Раз на турнире, который крестоносцы устраивали в Торуни, он выбил из седла 12 рыцарей, к великой славе для себя и для нашего народа. А наш Мазур, Сташка Телек, еще сильнее был и вас, и Завиша, и Добка. Говорили о нем, что бывало он возьмет в руку свежий кол и выдавит из него сок». «Да это и я сделаю!» — крикнул Збышка. И прежде чем кто-нибудь попросил его сделать опыт, он сорвал толстую ветку с придорожного дерева и на глазах у княгини и Дануси стиснул ее так сильно, что сок действительно закапал на дорогу. «Ай, Иисусе Христе!» — воскликнула Овка из Ежомпкова. «Не ходи на войну. Жалко будет, если ты погибнешь раньше, чем женишься». «Жалко», — повторил Мацко и сразу нахмурился. Но Миколай из Длуголяса засмеялся, а вместе с ним и княгиня. Другие вслух восхваляли силу Збышки, а так как в то время железную руку ставили выше всех достоинств, то девушки кричали Данусе: «Радуйся!» Девочка была рада, хотя и не понимала, какую пользу может ей принести кусок выжатого дерева. Збышка совсем забыл о крестоносце и смотрел на всех так победоносно, что Миколай из Длуголяса, желая успокоить его, сказал: «Напрасно ты хвалишься своей силой. Есть люди покрепче тебя. Я этого не видал, но отец мой был свидетелем того, что случилось при дворе Карла, римского императора. Поехал король Казимир к нему в гости со множеством дворян, между которыми был и силач Сташка Телек, сын воевода Андрея. Однажды император стал хвалиться, что в его свите есть некий чех, который может обхватить медведя и задушить его на месте. Устроили зрелище, и чех задушил двух медведей по очереди. Наш король сильно опечалился, как бы ему не уехать со стыдом, и говорит: «Ну, мой Телек не даст себя посрамить». Назначили, что через 3 дня он будет бороться. Дам из знатных рыцарей наехало видимо-невидимо, а через 3 дня чех и Телек сошлись на императорском дворе. Схватились они, и тотчас же Телек переломил чеху спинной хребет, все ребра, и только мертвого к великой славе короля выпустил из рук. С той поры прозвали его Ломигнатом. Потом он один внес на колокольню колокол, а этот колокол 20 горожан не могли сдвинуть с места. «А сколько ему было лет?» — спросил Збышка. «Он был молодой». Тем временем Повола Истачева, он ехал справа княгини, наклонился к ее уху и рассказал всю правду о важности случившегося, и вместе с тем просил ее поддержать его, когда он будет ходатайствовать за Збышку, который слишком может поплатиться за свой поступок. Княгине Збышка очень понравился, она с грустью выслушала рассказ и сильно встревожилась. «Краковский епископ расположен ко мне», — сказал Повола. «Может быть, я упрошу его и королеву, но чем больше будет ходатаев, тем лучше». «Только бы королева вступилась за него, тогда волос с его головы не спадет», — сказала Анна Данута. «Король из благочестия и из-за приданное весьма почитает ее, особенно же теперь, когда с нее спал позор бесплодия». «Но в Кракове живет любимая сестра короля, жена князя Зимовита. Ступайте к ней. Я тоже сделаю, что могу, но она ему родная сестра, а я двоюродная». «Король любит и вас, милостивая госпожа». «Но не так», — с некоторой печалью сказала княгиня. «Для меня одно звено, а для нее вся цепь. Для меня лисица, для нее соболь. Никого из родных король не любит так, как Александру. Не бывает такого дня, чтобы она ушла с пустыми руками». Так, разговаривая, они подъехали к Кракову. На дороге встречалось все больше и больше народу. Нагоняли землевладельцев, едущих в город с целой свитой слуг, то в латах, то в летних одеждах и соломенных шляпах. Одни ехали верхами, другие в экипажах с женами и дочерьми, которых интересовали давно обещанные турниры. Кое-где вся дорога была загромождена телегами купцов, которым не дозволялось объезжать город, чтобы не лишать его многочисленных пошлин. Другие телеги шли из города, нагруженные сукном и прочими городскими товарами. Краков был уже ясно виден. Видны были сады короля, вельмож и обывателей, со всех сторон окружавшие город, а за ними стены и башни церквей. Чем ближе к городу, тем становилось тесней, а в воротах вследствие толкотни невозможно было проехать. «Вот так город! Другого такого и не найдешь», — сказал Мацко. «Здесь всегда точно ярмарка», — отвечал один из певцов. «Вы здесь давно не были?» «Давно, и всему удивляюсь, словно в первый раз вижу. Я ведь из дальних краев вернулся». «Говорят, Краков страсть как разросся при короле Егелле». Это была правда. Со вступлением на престол великого князя Литовского неизмеримые литовские и русские страны открылись для краковской торговли, а оттого увеличилось и население, и богатство Кракова, и он мало-помалу становился одним из лучших городов мира. «У крестоносцев тоже хорошие города», — продолжал толстый певец. «Только бы нам до них добраться», — отвечал Мацко. «Хорошая была бы добыча». Но Повола думал совсем о другом. О том, что молодой Збышка, провинившись только благодаря своей запальчивости, идет прямо в пасть волку. В могучей груди пана Истачева, сурового и неумолимого во время войны, билось сердце воистину голубиное. Он лучше других понимал, что ждет виновного, и ему стало жаль Збышку. «Я все думаю и думаю», — обратился он к княгине. «Говорить королю о том, что случилось, или не говорить? Если крестоносец не пожалуется, то и никакого дела не будет. Но если он собирается жаловаться, то, может быть, нам лучше рассказать все раньше, чем он, чтобы государь не возгорелся внезапным гневом». «Если крестоносец может кого-нибудь погубить, так уж он погубит», — отвечала княгиня. «Но я скажу мальчику, чтобы он присоединился к нашему двору. Может быть, король не так строго накажет нашего придворного». Сказав это, она подозвала Збышку, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным, не только для большей безопасности, но и для того, чтобы таким образом быть поближе к Данусе. Между тем Повола спросил у Мацки: «А где вы остановитесь?» «На постоялом дворе». «На постоялых дворах давно уже нет ни одного места». «Ну, тогда пойдем к знакомому купцу, Амылею. Может быть, он нас примет». «А я вам вот что скажу. Остановитесь у меня. Племянник ваш мог бы поселиться с придворными княгини в замке, но лучше для него быть подальше от короля. Что делается в первом порыве гнева, то не делается, когда гнев немного остынет. При этом вам удобнее будет разделить свое добро, а на это надобно время. Знаете что? Вам у меня будет хорошо и вполне безопасно. Мацко хоть и встревожился немного тем, что Повола так заботится об их безопасности, но все-таки сердечно поблагодарил, и тут они въехали в город. При виде окруживших их чудес Мацко и Збышка забыли на миг все печали. На Литве возле границы видали они только отдельные замки, а из более значительных городов одну Вильну, плохо построенную и сожженную, лежащую в развалинах под слоем пепла. Здесь же дома купцов сплошь и рядом были величественнее тамошнего великокняжеского замка. Правда, многие дома были деревянные, но и они удивляли высотой стен и кровель, окнами из мелких вправленных в олово стекол, которые так отражали блеск заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. На улицах, расположенных вблизи городской площади, было много кирпичных и даже каменных домов. Они стояли в ряд, как солдаты в строю, одни пошире, другие поуже, не более 9 футов в ширину, но все готические, со сводчатыми стенами, часто с изображениями Пресвятой Девы над воротами. Были такие улицы, на которых только и видно было, что 2 ряда домов, вверху узкую полоску неба, внизу дорогу, замощенную камнем, а по обеим сторонам, куда ни глянь, все лавки да лавки, полные великолепных, странных, а то и совсем неведомых товаров. Мацко, привыкший к непрестанной войне и грабежу, смотрел на них глазами, сверкающими от жадности. Но еще в большее удивление повергали его Избышку общественные здания. Церковь Святой Девы на площади, ратуша с огромным погребом, в котором продавалось свидницкое пиво, джингус, склады сукна, огромный меркаториум, гостиный двор по латыни, предназначенный для иностранных купцов, здания, где хранились городские весы, цирюльни, бани, целые горы бочек возле так называемого штратамта, словом, все богатства, которых незнакомый с городом человек, хотя бы даже владелец целого городка, не мог и вообразить себе. Повола проводил Збышку и Мацку в свой дом на улице Святой Анны, велел отвести им обширную комнату, поручил их своим слугам, а сам отправился в замок, из которого вернулся к ужину уже довольно позднюю ночью. Вместе с ним пришло несколько его друзей, и, обильно угощаясь вином и мясом, они стали весело пировать. Один только хозяин был как-то задумчив. Когда же гости наконец разошлись по домам, он сказал Мацке: «Я говорил с одним монахом, сведущим в Писании и в законе, и он говорит, что оскорбление посла — это дело, которое может кончиться смертной казнью. Просите же Бога, чтобы крестоносец не жаловался». Услыша это, оба рыцаря, хоть и хватили за ужином несколько через край, все же удалились на покой уже не с таким веселым сердцем. Мацко даже не мог заснуть, и спустя несколько времени, когда они уже улеглись, обратился к племяннику. «Збышка!» «А?» «Подумал я, и выходит так, что тебе обязательно отрубят голову». «Вы думаете?» — сонным голосом спросил Збышка. И, отвернувшись к стене, заснул крепким сном, потому что был утомлен дорогой. На другой день оба рыцаря из Богданца вместе с Поволой отправились в собор к ранней обедне, как для того, чтобы помолиться, так и с целью увидеть двор и гостей, съезжавшихся в замок. И в самом деле Повола уже по дороге встретил много знакомых, а между ними немало рыцарей, известных в Польше и за границей. Юный Збышка с восторгом смотрел на них, обещая себе, что если в деле с Лихтенштейном он выйдет сухим из воды, то постарается сравняться с ними в мужестве и во всех добродетелях. Один из этих рыцарей, Топорчик, родственник Каштеляна Краковского, сообщил им новость о возвращении из Рима Войцеха Ястжемца, схоластика, ездившего к папе Бонифацию IX с королевским письмом, содержавшим в себе приглашение прибыть в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но, выказав сомнение в том, сможет ли прибыть на крестины лично, уполномочил своего посла быть его заместителем при обряде и вместе с тем просил, чтобы в знак особого его благоволения к королю и королеве младенец был назван Бонифацием или Бонифацией. Говорили также о скором приезде короля венгерского Зигмунда и рассчитывали, что он приедет обязательно. Дело в том, что Зигмунд приезжал и званый, и незваный, всегда, как только предстоял какой-нибудь съезд или пиры, или турниры, в которых с увлечением принимал участие, ибо желал прославиться во всем мире и как государь, и как певец, и как один из первых рыцарей. Повала, Завиша из Гарбова, Добка из Олесницы, Нашин и другие подобные им мужи с улыбкой припоминали, как в прошлый приезд Зигмунда король Владислав тайком просил их быть не слишком упорными на турнирах и щадить венгерского гостя, тщеславие которого, известное всему миру, было так велико, что в случаях неудачи на глазах у него навертывались слезы. Но более всего занимали рыцарей дела Витальда. Рассказывались чудеса о великолепии той отлитой из чистого серебра колыбели, которую от Витальда и жены его Анны привезли в дар литовские князья и бояре. Как бывает всегда перед обедней, образовались кучки людей, сообщающих друг другу всякие новости. В одной из них Мацко, услышав о колыбели, стал описывать ценность подарка. Но еще больше рассказывал он о задуманном огромном походе Витальда на татар. Его так и закидали расспросами об этом походе. Дело было уже почти готово. Громадные войска двинулись уже на восток Руси. Если бы поход оказался удачным, то он распространил бы власть короля Егеллы чуть ли не на полмира, до неведомых глубин Азии, до границ Персии и берега Арала. Мацко, который был близок к особе Витальда и мог знать его намерения, умел рассказывать о них толково и так красноречиво, что пока не звонили к обедне, перед папертью собора образовался вокруг него целый кружок любопытных. «Дело идет, — говорил он, — попросту о крестовом походе. Сам Витальд, хоть его титулуют великим князем, правит ли твой от имени Егеллы и является лишь наместником. Таким образом, вся честь заслуги будет принадлежать королю. Какая слава будет для новокрещенной Литвы и для могущества Польши, когда союзные войска понесут крест в такие страны, где если и произносят имя Спасителя, то лишь ради кощунства, и где не ступала до сих пор нога поляка или литвина. Свергнутый Тахтамыш, когда польские и литовские войска снова посадят его на утраченный Кипчакский престол, признает себя сыном короля Владислава и, согласно своему обещанию, вместе с Золотой Ордой поклонится кресту». Все напряженно прислушивались к этим словам, но многие вовсе не знали, о чем идет речь, кому Витальд собирается помогать, с кем воевать, поэтому некоторые стали спрашивать. «Говорите толком, с кем война?» «С кем?» «С Тимуром Хромым», — отвечал Мацко. Наступило молчание. До слуха западных рыцарей, правда, часто долетали имена Золотой, Синий, Азовской и всяких других орд, но татарские дела и междоусобные распри между отдельными ордами не были им хорошо известны. Зато, с другой стороны, в тогдашней Европе не нашлось бы ни одного человека, который бы не слыхал о страшном Тимуре Хромом или Тамерлане, имя которого повторялось с не меньшей тревогой, нежели когда-то имя Аттиллы. Ведь это был властелин мира и властелин времени, господин 27 завоеванных государств, обладатель Московской Руси, Сибири, Китая до самой Индии, Багдада, Исфагана, Алеппо, Дамаска. Тень его падала через Аравийские пески на Египет, а через Босфор на Греческую империю. Это был истребитель человеческого рода, чудовищный строитель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, ни разу не побежденный, господин душ и тел. Тахтамыш посажен им на престол Золотой Орды и признан его сыном. Но когда господство его простерлось от Урала до Крыма через большее пространство земли, чем было ее во всей Европе, сын захотел быть самостоятельным государем. Но единым пальцем отцовским он был свергнут с престола и бежал к литовскому князю, умоляя о помощи. Его-то и вознамерился Витальд снова посадить на престол, но чтобы сделать это, надо было сначала помериться силами с владыкой мира Хромым. Поэтому имя его произвело на слушателей сильное впечатление, и после некоторого молчания один из старейших рыцарей, Войцах из Яглова, сказал: «Ни с кем попало придется иметь дело». «Да толку-то мало», — поспешно ответил Миколай из Длуголяса. «Какое нам дело до того, кто будет царствовать за 3-9 земель отсюда, Тахтамыш или какой-нибудь Кутлук?» «Тахтамыш примет христианскую веру», — — отвечал Мацко. «Либо примет, либо не примет. Можно ли верить этим собачьим детям, которые Христа не признают?» «Но достойно пасть в бою во имя Христа», — ответил Повола. «И во имя рыцарской чести», — прибавил Топорчик, родственник Каштеляна. «Есть же между нами такие, которые пойдут. У пана Спытка из Мельштена жена молодая и любимая, а ради такого дела и он поехал уже к Витальду». «И неудивительно», — вставил Яська из Нашан, — «хоть бы самый тяжкий грех лежал на душе. За такую войну он, наверное, простится, и спасение вечное тоже, наверное, дастся». «А вечная слава», — снова сказал Повола из Тачева. «Уж коли война, так война, а коли с хорошим противником, так тем лучше. Тимур завоевал мир и обладает 27 царствами. Какая слава была бы для нашего народа, если бы мы его покорили?» «А почему бы и не так?» — отвечал Топорчик. «Хоть бы 100 царств у него было. Пусть его боятся другие, а не мы». «Это вы хорошо говорите. Созвать бы 1010 хороших солдат, так мы весь мир завоюем». «А какому же народу и покорить Хромого, если не нашему?» Так разговаривали рыцари. Избышка даже удивлялся, как это ему раньше никогда не приходила охота пойти за Витальдом в степи. Но во время пребывания в Вильне ему хотелось увидеть Краков, двор, принять участие в рыцарских турнирах, а теперь он думал, что может найти здесь не славу, а суд, между тем, как там, в худшем случае, обрел бы славную смерть. Но древний войцах из Яглова, у которого от старости тряслась голова, но у которого ум соответствовал возрасту, облил рыцарей холодной водой. «Глупы вы», — сказал он. «Неужели никто из вас не слыхал, что изображение Христа сказал королеве? А уж если Спаситель допускает ее так близко к себе, то почему бы Святой Дух, третья ипостась Святой Троицы, был бы к ней менее милостив? Поэтому она видит будущие события так, как если бы они совершались перед ее глазами. Она же сказала так». Тут он остановился и некоторое время тряс головой, а потом сказал: «Я позабыл, что она сказала, но сейчас вспомню». И он стал размышлять. Они же ждали в молчании, потому что всеобщее мнение было таково, что королева видит будущие события. «Ага», — сказал наконец Войцах. «Вспомнил. Королева сказала, что если бы все здешние рыцари пошли бы с князем Витальдом на Хромого, то тогда бы сила языческая была сокрушена. Но этого не может быть из-за разных христианских государей. Надо охранять границы от чехов и от венгров, и от крестоносцев. Никому верить нельзя. Если же с Витальдом пойдет только горсть поляков, Хромой Тимур победит его, или сам, или через своих воевод, которые предводительствуют неисчислимыми полчищами врагов». «Да ведь теперь мир», — отвечал Топорчик. «Ведь, кажется, сами крестоносцы обещают Витальду какую-то помощь. Они не могут поступить иначе, хотя бы потому, что побоятся позора. Кроме того, надо же им показать святому отцу, что они готовы сражаться с язычниками. Да и при дворе поговаривают, будто Куна Лихтенштейн находится здесь не только ради крестин, но и для каких-то переговоров с королем». «А вот и он!» — с удивлением воскликнул Мацко. «Правда», — сказал Повола, оглянувшись. «Ей-богу, он! Недолго гостил он у аббата. Должно быть, еще до рассвета выехал из Тынца». «Ишь, как ему не терпелось!» — мрачно ответил Мацко. Между тем Куна Лихтенштейн прошел мимо них. Мацко узнал его по кресту, вышитому на плаще, но сам он не узнал ни его, ни Збышку, потому что видел их только в шлемах, а когда шлем бывал надет, то даже приподнятым забрали, виднелась лишь небольшая часть лица рыцаря. Проходя, он кивнул головой Повали из Тачева и Топорчику, а потом вместе со своими оруженосцами стал подниматься по ступеням лестницы в собор, походкой медленной и полной величия. Вдруг раздался колокольный звон, всполошивший стаю галок и голубей, гнездившихся на колокольнях, и в то же время возвестивший, что обедня сейчас начнется. Мацко и Збышка, несколько встревоженные поспешным возвращением Лихтенштейна, вместе с другими вошли в костел. Но старый рыцарь тревожился больше потому, что внимание младшего целиком поглотил королевский двор. Збышка никогда в жизни не видал ничего более блестящего, чем эта церковь и это общество. Со всех сторон окружали его знаменитейшие в королевстве люди, прославленные в совете или на войне. Многие из тех, чья мудрость привела к браку великого князя Литовского с прекрасной и юной королевой Польской, уже умерли, но некоторые были еще живы и на них смотрели с необычайной почтительностью. Молодой рыцарь не мог насмотреться на величественную фигуру Яська из Тенчина, каштеляна Краковского, в котором суровость соединялась с величием и справедливостью. Он удивлялся умным и мужественным лицам прочих советников, могучим головам рыцарей с волосами ровно подстриженными над бровями и длинными локонами, спадающими по бокам и сзади. Некоторые носили на головах сетки, а некоторые только перевязи, сдерживавшие волосы. Иностранные гости, послы короля Римского, чехи, венгры и рагузцы вместе со своими свитами поражали Збышку необычайным великолепием нарядов. На литовских князьях и боярах, состоявших при короле, несмотря на лето и жаркие дни, надеты были для представительности шубы, подбитые дорогими мехами. Русские князья в тяжелых и широких одеждах на фоне церковных стен казались византийскими иконами. Но с наибольшим любопытством ожидал Збышка прибытия короля и королевы. Он изо всех сил протискивался вперед, откуда можно было видеть перед самым алтарем две подушки из красного бархата. Король и королева во время обедни всегда стояли на коленях. Ждать пришлось недолго. Король первый вышел из дверей ризницы, и пока он дошел до своего места, к нему можно было хорошо присмотреться. Волосы у него были черные, курчавые, слегка редеющие на лбу, по бокам заложенные за уши. Лицо смуглое, бритое, нос горбатый и довольно острый, около рта морщины. Глазки черные, маленькие, блестящие, ими он зыркал во все стороны, точно хотел, прежде чем дойдет до алтаря, сосчитать всех людей, находящихся в костеле. Выражение лица было у него доброе, но вместе с тем и осторожное. Выражение, какое почти всегда бывает у человека, помимо собственных ожиданий, слишком высоко вознесенного счастьем и постоянно принужденного думать о том, соответствуют ли его поступки его положению и не скажут ли о нем чего-нибудь дурного. Но именно вследствие этого в его лице и движениях проглядывала какая-то нетерпеливость. Легко было угадать, что гнев его бывает внезапен и страшен, и что все-таки это тот самый князь, который, когда-то выведенный из себя увертками крестоносцев, кричал их послам: «Ты ко мне с пергаментом, а я к тебе с копьем!» Но теперь врожденная эта запальчивость побеждалась великой и подлинной набожностью. Не только вновь обращенные в христианство князья литовские, но и набожные по самому происхождению своему польские вельможи любовались на короля, когда он бывал в костеле. Часто, отбросив подушку, он для вязчего умерщвления плоти преклонял колено на голых камнях. Часто, подняв руки к небу, он держал их так до тех пор, пока они сами не падали от изнеможения. Он слушал в день не менее трех обеден и слушал их почти с жадностью. Звон колокольчика при поднятии святых даров всегда наполнял душу его весельем, восторгом, блаженством и ужасом. По окончании службы он выходил из костела, точно проснувшийся ото сна, успокоенный и умиленный. И придворные вскоре смекнули, что это самое подходящее время, чтобы просить его о прощении или о подарках. Едвига вошла через двери, ведущие в ризницу. Увидев ее, стоящие поблизости рыцари, хотя обедня еще не началась, тотчас же опустились на колени, невольно воздавая ей честь, как святой. Збышка сделал то же самое, так как среди присутствующих никто не сомневался, что перед ними действительно находится святая, иконы которой будут со временем украшать стены костела. Особенно суровая подвижническая жизнь, которую Едвига вела последние годы, сделала то, что кроме почестей, надлежащих ей как королеве, ей воздавались почести почти религиозные. Говорили, что прикосновение руки ее исцеляло больных. Люди, не владевшие руками и ногами, исцелялись, надев старое платье королевы. Достоверные свидетели утверждали, что слышали собственными ушами, как однажды Иисус Христос говорил с ней из алтаря. Иностранные монархи преклоняли перед ней колено, ее чтил и боялся обидеть даже надменный орден крестоносцев. Папа Бонифаций IX называл ее благочестивой и избранной дочерью церкви. Весь мир смотрел на ее поступки и помнил, что это дитя анжуйского дома и польских пястов. Это дочь могущественного Людовика, воспитанная при самом блестящем дворе, прекраснейшая из девушек, отреклась от своего счастья. Отреклась от первой девической любви и, как королева, вышла замуж за дикого литовского князя, чтобы вместе с ним склонить к подножию креста последний в Европе народ, остававшийся еще в язычестве. То, чего не могли добиться соединенные силы немцев, власть ордена, крестовые походы и море пролитой крови, то сделало одно ее слово. Никогда еще венец апостольский не осенял более молодого и более прекрасного лица. Никогда апостольская миссия не соединялась с таким самоотречением, никогда женственная прелесть не светилась такой ангельской добротой и такой тихой грустью. Теперь менестрели воспевали ее при всех дворах Европы. Рыцари съезжались в Краков из самых отдаленных земель, чтобы видеть эту польскую королеву. Ее народ, которому, вступив в союз с Егелла, прибавила настолько славы и мощи, любил ее как зеницу ока. Одно лишь великое горе висело над ней и над ее народом. Бог долгие годы отказывал избраннице своей в потомстве. Но когда, наконец, миновало и это несчастье, радостная весть о благословении Божьем разнеслась, как молния от Балтики до Черного моря, до самых Карпат, и наполнила радостью все народы великого государства. Даже при иностранных дворах, кроме столицы крестоносцев, встретили эту весть с радостью. В Риме пели «Те Деум». В польских землях рассеялось всякое сомнение в том, что если святая госпожа о чем-либо попросит, то это и случится неизбежно. И вот люди стекались к ней с просьбами, чтобы она вымолила им здравие. Приходили ходоки от разных земель и уездов ходатайствовать, чтобы она, смотря по надобности, молилась то о дожде, то о ведре, то о счастливом покосе, то о благополучном сборе меда, то об обилии рыбы в озерах, то о звере в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков, которые по перенятому у немцев обычаю грабили друг друга и предавались междоусобным распрям, по одному слову ее вкладывали мечи в ножны, без выкупа отпускали пленников, возвращали захваченные стада и подавали друг другу руки в знак мира. Всякое горе, всякая беднота теснились к воротам Краковского замка. Чистый дух королевы проникал в людские сердца. Смягчал участь рабов, гордость господ, суровость судей и как счастье, как ангел, как справедливость возносился над всей страной. И вот все с бьющимися сердцами ожидали дня благословения Божьего. Рыцари внимательно осматривали фигуру королевы, чтобы по формам ее заключить, долго ли еще им ждать будущего наследника или наследницу престола. Ксенц, епископ Краковский Выш, который был в то же время самым опытным в Польше и известным даже в чужих краях врачом, не обещал еще скорого разрешения. И если делались различные приготовления, то только потому, что обычай того века повелевал начинать все торжества как можно раньше и длить их целыми неделями. И в самом деле фигура государыни, хоть и подавшаяся немного вперед, сохраняла еще прежнюю стройность. Одежду носила она даже слишком простую. Когда-то, воспитанная при блестящем дворе и самая красивая из тогдашних принцесс, любила она дорогие ткани, цепочки, жемчуг, золотые браслеты и перстни. Теперь же, уже несколько лет, не только носила монашескую одежду, но даже закрывала лицо, из боязни, чтобы мысль о собственной красоте не возбудила в ней мирского тщеславия. Напрасно Егелла, узнав о ее положении, охваченный радостью, захотел, чтобы она украсила свое ложе парчою, бисером и драгоценностями. Она отвечала, что давно уже отказалась от всякой пышности. Она помнит, что час родов бывает иногда часом смерти, а потому не среди драгоценностей, но в тихом смирении должна ей принять милость, которую посылает Господь. И вот золото и драгоценные камни шли на академию и на посылку вновь окрещенной литовской молодежи в заграничные университеты. Только в одном отношении согласилась королева изменить монашеский образ жизни. С тех пор, как надежда стать матерью сделалась для нее несомненной, она больше не закрывала лица, справедливо полагая, что с этой минуты одежда затворницы не идет ей. И вот все взоры с нежностью обратились теперь к этому прекрасному лицу, которого не могли более украсить ни золото, ни драгоценные камни. Королева медленно шла от дверей ризницы к алтарю, подняв глаза вверх, держа в одной руке молитвенник, а в другой — четки. Збышка увидел белое, как лилия, лицо, голубые глаза, ангельские черты лица — полного спокойствия, доброты, милосердия, и сердце его застучало, как молот. Он знал, что по заповеди Божьей обязан любить и короля своего, и королеву, и любил их по-своему, но теперь сердце его вдруг возгорелось великой любовью, которая возникает не по приказанию, но вспыхивает своевольно, как пламя, в ней и величайшее преклонение, и покорность, и жажда принести себя в жертву. Молот и пылок был рыцарь Збышка, и тотчас же охватило его желание как-нибудь выказать эту любовь, что-то сделать, куда-то бежать, кого-то победить, что-то завоевать и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витальдом?» — говорил он себе. «Как же я услужу святой госпоже, если нигде поблизости нет войны?» Ему даже в голову не пришло, что можно услужить иначе, нежели мечом, рогатиной или топором, но зато он готов был один ринуться на все войско хромого Тимура. Ему хотелось вместо того, чтобы слушать обедню, сесть на коня и что-то начать. Что? Этого он сам не знал. Он знал только, что у него горят руки и горит вся душа. Он совершенно забыл об опасности, которая ему угрожала. На минуту он забыл даже о Данусе, а когда детское пение, вдруг пронесшееся по собору, напомнило ему о ней, то он почувствовал, что это совсем другое. Данусе он поклялся в верности, поклялся победить трех немцев, и клятву свою сдержит, но ведь королева выше всех женщин, и когда он подумал, сколько хотел бы убить для королевы, он увидел перед собой целую стену панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, и почувствовал, что для его отваги даже этого всего было бы мало. Между тем он не сводил глаз с королевы, и с переполненным сердцем думал, какой молитвой почтить ее. Он полагал, что какой попало молитвой, молиться за королеву нельзя. Он умел прочитать «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя твое». Этому научил его один францисканец в Вильне. Но, может быть, сам монах не знал дальше, а, может быть, Збышка остальное забыл. Как бы то ни было, всего «Отче наш» произнести он не мог. Однако он стал повторять эти несколько слов, которые в душе его означали. «Пошли нашей возлюбленной государыне здоровье и жизнь, и счастье, и более пекись о ней, нежели обо всем прочем». И так как это говорил человек, над собственной головой которого висел суд и казнь, то во всей церкви не было молитвы более искренней. Когда обедня кончилась, Збышка подумал, что если бы ему можно было стать перед королевой, упасть пред ней ниц и обнять ее ноги, то пусть бы после этого наступил хоть конец мира. Но после первой обедни началась вторая, потом третья, а потом государыня удалилась в свои покои, потому что она обыкновенно постилась до самого полудня и нарочно не принимала участия в веселых завтраках, за которыми для увеселения короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Зато перед Збышкой появился старый рыцарь из Длуголяса, позвавший его к княгине. «Ты будешь прислуживать за завтраком мне и Данусе, как мой придворный», — сказала княгиня. «И, быть может, тебе посчастливится понравиться королю каким-нибудь веселым словом или поступком, которым ты привлечешь к себе его сердце. Если крестоносец узнает тебя, то не сможет жаловаться, видя, что ты служишь мне за королевским столом». Збышка поцеловал руку княгини, а потом обратился к Данусе, Хотя он более привык к битвам, нежели к придворной жизни, однако, видимо, знал, что надлежит делать рыцарю, когда он утром встречает даму своего сердца. Он отступил назад и, притворяясь изумленным, воскликнул, крестясь: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» А Дануся, подняв на него голубые глазки, спросила: «Отчего вы креститесь, Збышка? Ведь обедня уже отошла». «Я крещусь от того, что за эту ночь, прекрасная панна, красота ваша так возросла, что я поражен». Но Миколай из Длуголяса, как человек старый, не любил новых заграничных рыцарских обычаев, поэтому он пожал плечами и сказал: «Чего там понапрасну тратить время и болтать о ее красоте? Ведь это мразь, которой и от земли-то еще не видать». Но Збышка свирепо посмотрел на него. «Остерегайтесь звать ее мразью», — сказал он, бледнее от гнева. «И знайте, что если бы вам было поменьше лет, то я тотчас же велел бы утоптать землю за замком, и пусть бы тогда либо вам, либо мне пришлось умереть». «Молчать, молокосос! Я бы и теперь с тобой справился». «Молчать», — повторила княгиня. «Вместо того, чтобы думать, как бы спасти свою голову, он еще ищет ссор. Надо бы мне было поискать для Дануси рыцаря поумнее. Но я тебе одно скажу. Если ты хочешь буянить, то ступай куда хочешь, потому что здесь таких не нужно». Збышка пристыдили слова княгини, и он стал просить у нее прощения. При этом он подумал, что если у пана Миколая из Длуголяса есть взрослый сын, то он когда-нибудь со временем вызовет этого сына на пеший или конный бой, потому что простить эту мразь нельзя. Но пока что он решил вести себя в королевских покоях тише воды, ниже травы, и не вызывать никого, разве только рыцарская честь потребует этого во что бы то ни стало. Звуки труп возвестили, что завтрак готов, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми, ожидая ее прибытия, стояли светские сановники и рыцари. Княгиня, дочь Зимовита, уже пришла, потому что, как родная сестра короля, она занимала за столом высшее место. Комната тотчас наполнилась заграничными гостями и приглашенными местными сановниками и рыцарями. Король сидел на верхнем конце стола. По левую руку его находился епископ Краковский, а по правую — Войцех Ястжембец, который хотя и был чином ниже прилатов, но теперь являлся как бы папским послом. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно раскинулся на широком кресле бывший архиепископ Гнезненский Ян, князь, происходящий из рода селезских пястов, сын Болька III, князя Апольского. Збышка слышал о нем при дворе Витальда и теперь, стоя позади княгини и Дануси, сразу узнал его по огромным волосам. Завитые косичками, они делали его голову похожей на церковное крапило. При дворах польских князей его так и звали — крапилом, и даже крестоносцы называли его грапиля. Это был человек, известный своей веселостью и легкостью нрава. Получив, вопреки воле короля, право на гнезненское архиепископство, он хотел взять его вооруженной силой, за что был лишен сана и изгнан. Тогда он связался с крестоносцами, которые дали ему в Поморье бедное епископство Каменское. Только тогда, поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил себе прощение, вернулся в Польшу и ждал, не освободится ли какая-нибудь кафедра, в надежде, что он получит ее из рук доброго государя. В будущем ожидания его сбылись, а пока он старался привлечь к себе сердце короля шутками и остротами. Однако старинная склонность к крестоносцам в нем сохранилась. Даже и теперь при дворе Егелла, не особенно благосклонно встреченный придворными и рыцарями, он искал общество Лихтенштейна и рад был сидеть за столом возле него. Так было и теперь. Збышка, стоя за креслом княгини, очутился так близко к крестоносцу, что мог достать до него рукой. И вот руки у него стали чесаться, но совершенно невольно. Он тотчас же подавил свою горячность и не позволил себе никаких дерзких замыслов. Однако он не мог удержаться от того, чтобы не бросать время от времени жадных взглядов на слегка лысеющий затылок Лихтенштейна, на его шею, спину и плечи. Збышка хотелось сообразить, много ли придется положить труда, если бы им довелось когда-нибудь встретиться в сражении или в поединке. Ему казалось, что не особенно много, потому что хотя лопатки крестоносца казались под узким из тонкого серого сукна платьем довольно крепкими, Лихтенштейн был все-таки дрянь по сравнению с каким-нибудь Поволой, Пашком-злодеем из Бискупиц, с обоими знаменитыми Сулимцами, с Кшоном из Козеглув и со многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом. Збышка с восторгом и завистью поглядывал на них, но главное внимание его привлекал сам король, который, бросая взоры во все стороны, то и дело закладывал пальцами волосы свои за уши. Точно его брала досада, что завтрак еще не начался. На мгновение взгляд его остановился и на Збышке, и тогда молодой рыцарь испытал чувство некоторого страха, а при мысли, что, вероятно, придется ему предстать перед разгневанным королем, охватила его мучительная тревога. Впервые подумал он серьезно об ответственности и наказании, которое могло его постигнуть. До сих пор все это казалось ему отдаленным и смутным, а потому не заслуживающим огорчения. Но немец и не догадывался, что это тот самый рыцарь, который так дерзко напал на него на большой дороге. Завтрак начался. Подали винную похлебку с яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном. Запах ее распространился по всей комнате. В то же время шут Царушек, сидевший у дверей, стал подражать пению соловья, что, видимо, забавляло короля. Потом другой шут стал вместе со слугами обходить стол. Он незаметно становился позади гостей и так ловко изображал жужжание пчелы, что некоторые откладывали ложки и отмахивались. Прочие при виде этого раздражались хохотом. Збышка внимательно прислуживал княгине и Данусе, но когда вслед за другими и Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющему темени, юноша снова забыл об опасности и принялся хохотать до слез. А стоящий возле него молодой князь литовский Ямонт, сын наместника Смоленского, помогал ему в этом так добросовестно, что даже ронял кушанье с блюд. Но крестоносец, заметив, наконец, ошибку, полез в карман и, в то же время, обратившись к епископу Крапилу, сказал ему несколько слов по-немецки. Епископ же тотчас повторил их по-польски. «Благородный рыцарь говорит тебе так», — сказал он, обращаясь к шуту. «Ты получишь 2 скойца, но не жужжи слишком близко, потому что пчел отгоняют, а трутней бьют». В ответ на это шут спрятал 2 скойца в карман и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, отвечал. «Много меда в земле Добжинской». Добжинская земля была захвачена крестоносцами на основании незаконного договора их с Владиславом Апольским. «Потому-то трутни и облепили ее. Бей же их, король Владислав!» «Вот тебе и от меня грош за то, что хорошо сказал», — проговорил Крапила. «Только помни, что если лестница сломается, то бортник свернет себе шею. Мальборгские трутни, завладевшие Добжином, имеют жало, и лезть на них вовсе не безопасно». «Вона!» — воскликнул Зиндром из Машкова, мечник краковский. «Их можно выкурить». «Чем?» «Порохом». «Либо топором срезать борть», — сказал великан Пашка, злодей из Бискупиц. У Збышки сердце дрожало от радости, потому что он думал, что такие слова предрекают войну. Но понимал их и Куна Лихтенштейн, который, долго прожив в Торуне и Хелмне, научился польскому языку и не употреблял его только из гордости. Однако теперь, раздраженный словами Зиндрома из Машкова, он устремил на него черные глаза и ответил. «Посмотрим». «Смотрели отцы наши под Пловцами, да смотрели и мы под Вильной», — отвечал Зиндром. «Пакс ворбискум! Мир вам!» — воскликнул Крапила. «Пакс, пакс! Только бы ксенц Миколай из Курова оставил Куевское епископство, милостивый король назначил туда меня. Так уж я вам произнесу такую проповедь о любви между христианскими народами, что насквозь вас пройму. Что такое ненависть, как не Игнис, да еще Игнис Инферналис, адский огонь? Огонь столь ужасный, что и вода бессильна против него. Одно остается заливать его вином. Давайте вина. Пойдемте на Опсу, как говаривал покойник епископ Завиша из Куразвенка». «А с Опсы в ад, как говаривал черт», — прибавил шут Царушек. «Ну и пусть он тебя возьмет. Чудно было бы, кабы он вас взял. Никто еще не видал черта с Крапилом, но я так думаю, что это удовольствие мы все получим. Сперва еще я тебя покраплю. Давайте вина, И да здравствует любовь между христианами!» «Между истинными христианами», — повторил с ударением Куна Лихтенштейн. «То есть как?» — воскликнул, поднимая голову, епископ Краковский Выш. «Разве вы находитесь не в истинно христианском государстве? И разве церкви здесь не старше, чем в Мальборге?» «Не знаю», — отвечал крестоносец. Короля особенно легко было задеть, когда дело шло о христианстве. Ему показалось, что крестоносец намекает на него самого, и щеки его мгновенно покрылись красными пятнами, а глаза засверкали. «Что такое?» — послышался его низкий голос. «Разве я не христианский король, а?» «Королевство ваше называет себя христианским, но обычаи в нем языческие», — холодно отвечал крестоносец. При этих словах повскакали с мест грозные рыцари. Мартин из Вроцимовец, Флориан из Корытницы, Барташ из Водзинка, Домарат из Кобылян, Повола из Тачева, Пашка-злодей из Бискупец, Зиндром из Машковец, Якса из Торговиска, Кшон из Козьих Голов, Зигмунд из Бобовы и Сташку из Харбимовец, могучие, славные герои многих сражений, многих турниров, и то бледнее, то вспыхивая от гнева, скрежеща зубами, стали они кричать, перебивая друг друга. «Горе нам, ибо он гость, и не может быть вызван! А Завиша Черный, сулимец, славнейший из славных, образец рыцаря, обратил к Лихтенштейну нахмуренное чело и сказал: «Не узнаю тебя, Куна. Как же ты можешь, будучи рыцарем, оскорблять великий народ, если знаешь, что как послу тебе не грозит за это никакое возмездие?» Но Куна спокойно выдержал на себе грозные взгляды и медленно с расстановкой ответил: «Наш орден, прежде чем прибыл в Пруссию, воевал в Палестине. Но и там сарацины уважали послов. Одни вы их не уважаете, и потому ваши обычаи я назвал языческими». Тут поднялся еще больший шум. Снова вокруг стола послышались восклицания: «Горе! Горе!» Но все затихли, когда король, на лице которого пылал гнев, по литовскому обычаю несколько раз ударил в ладоши. Тогда поднялся старик Яська Топор из Тенчина, каштелян краковский, маститый, степенный, возбуждавший страх высотой своего положения, и сказал: «Благородный рыцарь из Лихтенштейна, если вас, как посла, встретило какое-нибудь оскорбление, скажите, и самая строгая справедливость тотчас будет удовлетворена. Ни в каком другом христианском государстве со мной этого не случалось», — отвечал Куна. «Вчера по дороге в Тынец напал на меня один ваш рыцарь, и хотя по кресту на плаще моем легко мог понять, кто я, он покусился на мою жизнь». Збышка, услышав эти слова, побледнел и невольно взглянул на короля, лицо которого было страшно. Яська истенчено удивился и сказал: «Может ли это быть? Спросите пана Истачева, который был свидетелем этого». Все взоры обратились к Повале, который постоял с минуту, мрачно опустив веки, и, наконец, сказал: «Это так». Услыхав это, рыцари стали кричать: «Позор, позор! Пусть земля разверзнется под таким человеком!» И от стыда одни ударяли себя кулаками по грудям и коленам, другие скручивали пальцами цинковые блюда, стоявшие на столе, и не знали, куда смотреть. «Почему же ты не убил его?» — закричал король. «Потому что голова его принадлежит суду», — отвечал Повола. «Вы связали его?» — спросил каштелян Топор из Тенчина. «Нет, потому что он рыцарской честью поклялся явиться на суд». «И не является!» — насмешливо вскричал Куна, поднимая голову. Вдруг за плечами крестоносца молодой грустный голос произнес: «Не дай бог, чтобы я предпочел позор смерти. Это сделал я, Збышка из Богданца». При этих словах рыцари подскочили к несчастному Збышке, но грозный знак короля удержал их. Поднявшись с горящими глазами, задыхающимся от гнева голосом, подобным грохоту колес, катящихся по камням, король стал кричать: «Отсечь ему голову! Отсечь ему голову! Пусть крестоносец отошлет ее магистру в Мальборг!» Потом он крикнул стоявшему рядом князю Литовскому, сыну смоленского наместника: «Держи его, Ямонт!» Испуганный королевским гневом, Ямонт положил дрожащие руки на плечи Збышки, который, обратив к нему побледневшее лицо, произнес: «Не убегу». Но седобородый каштелян Краковский, топор из Тенчина, поднял руку в знак того, что хочет говорить, и, когда все затихли, сказал: «Милостивый король, пусть комтур убедится, что не порыв твоего гнева, а наши законы карают смертью за покушение на особу посла. Иначе он еще с большим основанием мог бы предполагать, что в королевстве этом нет христианских законов. Я сам совершу суд над преступником!» Последние слова он произнес громким голосом и, очевидно, не допуская даже мысли, что его голос может не быть услышан, кивнул головой Ямонту: «Запереть его в башню! А вы, пан Истачева, будете свидетелем. Я расскажу всю вину этого подростка. Ни один из нас, зрелых мужей, никогда бы не совершил ее», — отвечал Повола, мрачно глядя на Лихтенштейна. «Он верно говорит», — тотчас же подхватили другие. «Ведь это еще мальчик! За что же из-за него позорят нас всех?» Наступило молчание. Все с досадой смотрели на крестоносца, а между тем Ямонт вел Збышку, чтобы отдать его в руки лучников, стоящих на дворе замка. В молодом сердце своем он чувствовал к узнику жалость, которую усиливала врожденная ненависть к немцам. Но как литвин, привыкший слепо исполнять волю великого князя и сам потрясенный королевским гневом, он по дороге стал шептать молодому рыцарю тоном дружеского совета: «Знаешь, что я тебе скажу? Повесься. Лучше всего сразу повесься. Король рассердился, и значит, тебе отрубят голову. Почему бы тебе не доставить ему удовольствие? Повесься, друг, у нас такой обычай». Збышка, едва не лишаясь чувств от стыда и страха, сначала, казалось, не понимал слов молодого князя, но, наконец, понял их и даже остановился от изумления. «Что ты толкуешь?» «Повесься. Зачем тебе нужно, чтобы тебя судили? А королю ты доставишь удовольствие», — повторил Ямонт. «Повесься же сам», — воскликнул молодой рыцарь. «Как будто и окрестили тебя, а шкура осталась на тебе языческая, и ты даже того не понимаешь, что грех христианину делать такое дело». Но князь пожал плечами. «Да ведь не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову». У Збышки мелькнула мысль, что за такие слова надо бы тотчас вызвать князька на бой, пеший или конный, на мечах или на топорах, но он подавил в себе это желание, вспомнив, что у него уже не хватит на это времени. Поэтому он грустно опустил голову и молча позволил отдать себя в руки предводителя дворцовых лучников. А между тем в зале общее внимание обратилось в другую сторону. Дануся, видя, что происходит, сперва перепугалась так, что в груди ее захватило дыхание. Личико ее побледнело, как полотно, глазки стали от ужаса круглыми, и она смотрела на короля неподвижная, как восковая фигурка в костеле. Но когда, наконец, она услыхала, что ее Збышки собираются отрубить голову, когда его взяли и вывели из комнаты, ее охватило неизмеримое отчаяние. Губы и брови ее задрожали, не помогло ничто, ни страх перед королем, ни кусание губ, и она вдруг разразилась такими горькими, такими громкими рыданиями, что все лица обратились к ней, и сам король спросил: «Что такое?» «Милосердный король», — воскликнула княгиня Анна, — «это дочь Юранда из Спыхова. Этот несчастный маленький рыцарь избрал ее своей дамой. Он поклялся ей сорвать со шлемов три пучка павлиньих перьев, и вот, увидев такие перья на шлеме этого комтура, он подумал, что сам Бог ему их послал. Не по злобе сделал он это, государь, а только по глупости, а потому будь милостив к нему и не карай его, о чем мы молим тебя на коленях». Сказав это, она встала и, взяв за руку Данусю, подбежала с ней к королю, который, увидев это, отшатнулся назад. Но обе они стали пред ним на колени, и Дануся, обняв руками ноги государя, воскликнула: «Прости, Збышку, король! Прости, Збышку!» И от волнения и страха она спрятала свою белокурую головку в складках серой королевской одежды, дрожа как лист и целуя колени государя. Княгиня Анна, дочь Зимовита, опустилась на колени с другой стороны и, сложив руки, умоляюще смотрела на короля, на лице которого отразилось великое смущение. Правда, он пятился назад вместе с креслом, но не отталкивал Данусю и только махал обеими руками, точно отгоняя их от себя. «Оставьте меня в покое!» — восклицал он. «Он совершил преступление, он опозорил все королевство. Пусть ему отрубят голову!» Но крошечные ручки все сильнее обвивались вокруг его колен, и детский голосок восклицал все горестнее. «Прости, Збышку, король! Прости, Збышку!» Вдруг послышались голоса рыцарей. «Юрант из Пыхова! Славный рыцарь! Гроза немцев!» «И этот подросток уже достаточно отличился под Вильной», — прибавил Повола. Но король продолжал сопротивляться, сам тронутый видом Дануси. «Оставьте меня в покое! Он провинился не предо мной, и не мне его прощать. Пусть посол ордена простит его, тогда и я прощу, а нет, так пускай ему отрубят голову». «Прости его, куна», — сказал Завиша Черный. «Сам магистр не поставит тебе этого вину». «Прости его», — воскликнули обе княгини. «Прости его», — повторили голоса рыцарей. Куна опустил веки и сидел с поднятой головой, как бы наслаждаясь тем, что и обе княгини, и столь славные рыцари просят его. Вдруг он мгновенно изменился, опустил голову, скрестил на груди руки, из гордого стал смиренным и проговорил тихим, ласковым голосом. «Христос, Спаситель наш, простил разбойника на кресте и врагов своих». «Вот это говорит истинный рыцарь», — откликнулся епископ Выш. «И простил и я», — продолжал рыцарь Куна. «Я не только христианин, но и монах. Почему прощаю его от всего сердца, как слуга Христов и монах?» «Слава ему!» — грянул Повола Истачева. «Слава!» — повторили другие. «Но», — сказал крестоносец, — «я нахожусь среди вас в качестве посла и ношу в себе величие всего ордена, который есть орден Христов. И потому кто оскорбил меня как посла, тот оскорбил орден, а кто оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа. А такой обиды я ни перед Богом, ни перед людьми простить не могу. Если же законы ваши прощают ее, то да узнают об этом все христианские государи». После этих слов воцарилось глубокое молчание. Лишь немного спустя кое-где послышался скрежет зубов, тяжкие вздохи подавляемой ярости и рыдания Дануси. К вечеру все сердца склонились к Збышке. Те самые рыцари, которые утром готовы были по одному знаку короля изрубить его мечами, ломали теперь головы, обдумывая, как бы прийти ему на помощь. Княгини решили просить королеву, чтобы она уговорила Лихтенштейна совершенно отказаться от жалобы или в случае надобности написала бы великому магистру ордена письмо с просьбой повелеть Куна прекратить дело. Путь этот представлялся правильным, ибо Едвигу окружал такой почет, что великий магистр, если бы отказал ей в таком деле, навлек бы на себя гнев папы и всех христианских государей. Отказа нельзя было ждать еще и потому, что Конрад фон Юнгинген был человеком спокойным и гораздо более миролюбивым, нежели его предшественники. К несчастью, епископ Краковский Выш, бывший в то же время и главным врачом королевы, строжайше запретил хотя бы единым словом упоминать ей обо всей этой истории. Она никогда не может равнодушно слышать о смертных приговорах, и хотя бы дело касалось простого разбойника, тотчас же принимает его близко к сердцу. Что же будет теперь, когда дело касается юноши, который справедливо мог бы рассчитывать на ее милосердие? Но всякое расстройство легко может довести ее до опасной болезни. Здоровье же ее для всего королевства стоит больше, чем 10 рыцарских голов. Наконец он объявил, что если бы кто-нибудь, наперекор его словам, осмелился волновать государыню, то он навлечет на этого человека страшный гнев короля и, кроме того, предаст ослушника церковному проклятию. Обе княгини испугались этого предупреждения и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор умолять короля, пока он не окажет какой-нибудь милости. Весь двор и все рыцари стали уже на сторону Збышки. Повола Истачева обещал, что он покажет истинную правду, но показания его будут клониться на пользу юноши, и все дело будет представлено как ребяческая запальчивость. Несмотря на все это, каждый предвидел, а Каштелян Яско и Стенчина вслух говорил, что если крестоносец упрется, то суровый закон должен быть исполнен. И вот все сильнее ожесточались сердца рыцарей против Лихтенштейна, и многие не только думали, но и откровенно говорили: «Он посол и потому не может быть вызван на арену, но когда он вернется в Мальборг, то не дай ему Бог умереть собственной смертью». И это были не пустые угрозы, потому что рыцарям, носившим пояс, нельзя было произносить на ветер ни единого слова, и если кто давал какое-нибудь обещание, то должен был или выполнить его, или погибнуть. Грозный повал оказался при этом всех свирепее, потому что в Тачеве была у него любимая дочка, ровесница Дануси, и оттого Данусины слезы совершенно растрогали его сердце. И он в тот же день навестил Збышку, сидевшего в подземелье, велел ему не падать духом и рассказал о просьбах обеих княгинь и о слезах Дануси. Збышка, узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, до слез был растроган этим поступком, и, не зная, как ему выразить свою благодарность и любовь, сказал, вытирая глаза кулаком: «Ах, пусть же благословит меня как можно скорее Господь Бог сразиться за нее в конном или пешем бою! Мало я обещал ей немцев. Такой девушке надо было обещать их столько, сколько и лет. Только бы Господь Бог избавил меня от этой напасти, а уж я ради нее не поскуплюсь». И он поднял к небу полные благодарности глаза. «Прежде обещай что-нибудь церкви», — отвечал пан Истачева, «потому что если обет твой будет угоден Господу, ты наверняка тотчас же получишь свободу. А во-вторых, слушай. Пошел к Лихтенштейну твой дядя, а потом пойду еще и я. Не стыдно тебе будет попросить у него прощения, потому что ты провинился, и будешь ты прощения просить не у какого-нибудь Лихтенштейна, а у посла. Готов ли ты к этому?» «Если такой рыцарь, как вы, говорит мне, что это достойно меня, то сделаю. Но если он захочет, чтобы я просил у него прощения так, как он хотел этого по дороге из Тынца, то пусть мне отрубят голову. Дядя останется и отплатит ему, когда кончится его посольская миссия». «Посмотрим, что он скажет Мацке», — сказал Повола. Мацко действительно был вечером у немца, но тот принял его свысока, не приказал даже зажечь огня и разговаривал с ним в полумраке. Старый рыцарь вернулся от него мрачный, как ночь, и отправился к королю. Король принял его ласково, потому что уже совершенно успокоился, и когда Мацко преклонил колено, приказал ему сейчас же встать и спросил, что ему угодно. «Милосердный государь», — сказал Мацко, — «случилась вина, должна быть и кара, иначе не было бы на свете никакого закона. Но есть и моя вина в том, что я не только не усмирял врожденную запальчивость этого подростка, но даже хвалил ее. Так я его воспитывал, и таким с детских лет воспитывала его война. Моя вина, милостивый король, потому что я не раз ему говорил: сперва руби, а уж там увидишь, кого зарубил. И с этим правилом ему хорошо было на войне, но плохо оказалось при дворе. Но парень золото, последний в роду, и жалко мне его страсть как. Он опозорил меня, опозорил королевство», — сказал король. «Что ж мне его за это? Медом, что ли, мазать?» Мацко молчал, потому что при воспоминании о Збышке горе сдавило ему горло. Лишь после долгого молчания он заговорил еще взволнованным и прерывающимся голосом: «Я и не знал, что так люблю его. Только теперь понял, когда пришла беда. Но я старик, а он последний в роду. Не будет его, не будет нас. Милосердный король и государь, сжалься же ты над нашим родом!» Тут Мацко снова встал на колени и, протянув вперед уставшие от войны руки, сказал со слезами: «Мы защищали Вильну, добычу дал Бог хорошую. А кому я ее оставлю? Если хочет крестоносец кары, государь, пусть будет кара, но позволь мне отдать свою голову. Что мне жизнь, если нет Збышки? Он молод, пусть выкупит землю и плодит потомство, как повелел Господь человеку. Крестоносец даже не спросит, чья голова падает, только бы упала. Тяжело человеку идти на смерть. Но если смекнуть, то лучше пропасть одному человеку, чем чтобы пропадал весь род. Говоря это, он обнял ноги короля, а король заморгал глазами, что в нем было признаком волнения, и, наконец, сказал: «Не будет того, чтобы я без вины приказал отрубить голову опоясанному рыцарю. Не будет! Не будет!» «И это было бы несправедливо», — прибавил Каштелян. «Закон преследует виновного. Но закон не какой-нибудь дракон, который не разбирает, чью кровь он пьет. А вы заметьте, что даже позор падет на ваш род, если бы ваш племянник согласился на то, о чем вы говорите. Тогда все будут презирать и его самого, и его потомство». На эту Мацко ответил: «Он не согласился бы. Но если бы это случилось без его ведома, то он после отомстил бы за меня, как и я отомщу за него». Сказал Тончинский, — «добейтесь у крестоносца, чтобы он отказался от своей жалобы». «Я уж был у него». «И что же?» — спросил король, поднимая голову. «Что же он сказал?» «Он сказал мне так. Надо было просить прощения на Тынецкой дороге. Вы не хотели, а теперь я не хочу». «А вы почему не хотели?» «Потому что он велел нам сойти с коней и стоя просить прощения». Король заложил волосы за уши и хотел что-то ответить, но в это время пришел придворный и доложил, что рыцарь Лихтенштейн просит принять его. Услышав это, Егелло взглянул на Яську и Стенчина, потом на Мацку, но приказал им остаться, в надежде, что таким образом ему удастся уладить дело при помощи своего королевского авторитета. Между тем крестоносец вошел, поклонился королю и сказал: «Милосердный государь, вот писанная жалоба на оскорбление, которое нанесено мне в вашем королевстве». «Жалуйтесь ему», — отвечал король, указывая на Яську и Стенчина. Но крестоносец, смотря королю прямо в лицо, сказал: «Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов. Знаю я только то, что посол ордена может жаловаться только самому королю». Маленькие глазки Егеллы замигали от злости, но он протянул руку, взял жалобу и отдал ее Тынчинскому. Тот развернул ее и стал читать, но по мере чтения лицо его становилось все более озабоченным и печальным. «Вы так хлопочете о смерти этого мальчика, — сказал он, наконец, обращаясь к Лихтенштейну, — словно он страшен всему вашему ордену. Неужели вы, крестоносцы, боитесь уже и детей?» «Мы, крестоносцы, не боимся никого», — гордо ответил Комтур. А старый Каштелян тихо прибавил: «А особенно Бога». На другой день Повола Истачева делал перед Каштелянским судом все, что было в его силах, чтобы уменьшить вину Збышки. Но тщетно приписывал он весь проступок ребячеству и неведенью, тщетно говорил, что даже и постарше кто-нибудь, дав обет добыть 3 пучка павлиньих перьев и помолившись о неспослании их, а потом, увидев такие перья перед собой, мог точно так же подумать, что в этом перст Божий. Одного только не мог отрицать благородный рыцарь, а именно того, что если бы не он, то копье Збышки ударилось бы в грудь крестоносца. Куна же приказал принести себе панцирь, в котором он был тогда, и оказалось, что это был тонкий жестяной панцирь, употреблявшийся только в случаях торжественных, такой ломкий, что Збышка, особенно если принять во внимание его необычайную силу, конечно, пробил бы этот панцирь насквозь и убил бы посла. После этого Збышка спросили, намерен ли он был убить крестоносца, но он не хотел от этого отпереться. «Я ему кричал издали, — сказал он, — чтобы он выставил копье вперед, потому что живой он, конечно, не дал бы снять с себя шлем, но если бы и он издали закричал, что он посол, то я бы оставил его в покое». Слова эти понравились рыцарям, которые из благожелательства к юноше в большом количестве сошлись на суд, и тотчас послышались голоса: «Верно. Почему же он не кричал?» Но лицо Каштеляна осталось суровым и мрачным. Приказав всем молчать, он сам тоже молчал несколько времени, а потом устремил на Збышку испытующий взор и спросил: «Можешь ли ты поклясться страстями Господними, что не видел плаща и креста?» «Нет», — отвечал Збышка. «Если бы я не видел креста, то подумал бы, что это наш рыцарь, а на нашего я бы не напал». «А как же мог находиться под Краковом какой-нибудь другой крестоносец, кроме посла или лица, принадлежащего к посольской свите?» На это Збышка не сказал ничего, потому что сказать было нечего. Для всех было даже слишком ясно, что если бы не пан Истачева, то в настоящее время перед судом лежал бы не панцирь посла, но сам посол с пробитой к вечному стыду польского народа грудью. И потому даже те, которые от всего сердца желали Збышке добра, понимали, что приговор не может быть для него милостивым. И в самом деле Каштелян сказал после некоторого молчания: «Так как ты в запальчивости своей не подумал, на кого нападаешь, то Спаситель наш зачтет тебе это и простит твой грех. Но ты, несчастный, поручи себя Пресвятой Деве, так как закон не может тебя простить». Услышав это, Збышка, хоть и ждал он подобных слов, слегка побледнел, но тотчас же откинул назад длинные свои волосы, перекрестился и сказал: «Воля Божья, а жаль». Потом он повернулся к Мацку и глазами указал ему на Лихтенштейна, как бы поручая не забывать о нем. А Мацка кивнул головой в знак того, что понимает и помнит. Понял это движение и этот взгляд также и Лихтенштейн, и хотя в груди его билось столь же мужественное, сколь и жестокое сердце, однако же на мгновение дрожь пробежала по нему с ног до головы. Видел крестоносец, что между ним и этим старым рыцарем, лица которого он даже не мог хорошенько рассмотреть под шлемом, начнется отныне борьба не на жизнь, а на смерть, и что если бы он даже хотел от него укрыться, то не укроется, и что, когда он исполнит свой долг посла, им придется встретиться хотя бы в Мальборге. Между тем Каштелян направился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать смертный приговор Збышке, искусному в письме секретарю. Во время этого перерыва то один, то другой рыцарь подходил к крестоносцу и говорил: «Дай Бог, чтобы на страшном суде тебя судили милостивей. Что же, рад ты этой крови?» Но Лихтенштейна заботил только Завиша, ибо своими боевыми подвигами, знанием рыцарских уставов и невероятной строгостью в их соблюдении Завиша известен был всему миру. В самых запутанных делах, если только дело шло о рыцарской чести, нередко даже издалека обращались к Завише, и никто никогда не смел с ним спорить, не только потому, что поединок с ним был невозможен, но и потому, что его почитали зерцалом чести. Одно слово осуждения или похвалы, исходившее из его уст, быстро распространялось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии и могло сделать добрую или дурную славу рыцарю. И вот Лихтенштейн подошел к нему и, как бы желая оправдать свое жестокосердие, сказал: «Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать. Я же не могу». «Магистр ваш ни при чем. Когда дело идет о наших законах, помиловать его может только король наш», — отвечал Завиша. «А я, как посол, должен был добиваться наказания». «Прежде чем быть послом, тебе следовало бы быть рыцарем, Лихтенштейн. Не думаешь ли ты, что я поступил против чести? Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарю надлежит быть подобным двум животным — льву и ягненку. Кому же из них уподобился ты в этом деле?» «Не тебе судить меня». «Ты спросил, не поступил ли ты против чести, и я ответил тебе то, что думаю». «Ты плохо ответил, потому что этого я проглотить не могу». «Но подавишься собственной злостью, а не моей». «Но Господь зачтет мне, что я больше заботился о величии ордена, чем о твоей похвале». «Господь рассудит всех нас». Дальнейший разговор был прерван приходом Каштеляна и секретаря. Все уже знали, что приговор будет неблагоприятный, но все-таки воцарилось глухое молчание. Каштелян занял место за столом и, взяв распятие, велел Збышке встать на колени. Секретарь стал читать по латыни приговор. Ни Збышка, ни рыцари не поняли его, но все догадались, что это смертный приговор. По окончании чтения Збышка несколько раз ударил себя кулаком в грудь, повторяя: «Боже, милостив буди мне грешному». Потом он встал и бросился в объятия Мацка, который молча стал целовать его голову и глаза. В тот же день вечером Герольд при звуках труб объявил рыцарям, гостям и горожанам на четырех углах городской площади, что благородный Збышка из Богданца присужден каштелянским судом к отсечению головы мечом. Но Мацка выпросил, чтобы казнь была несколько отсрочена. Это ему легко удалось, потому что тогдашним людям, любившим до мелочей точно распределять свое имущество, обычно давали время на прощание с родственниками и на примирение с Господом Богом. Не хотел настаивать на быстром исполнении приговора и сам Лихтенштейн, понимавший, что раз оскорбленное достоинство ордена получило удовлетворение, уже не следует окончательно раздражать могущественного монарха, к которому он был послан не только для участия в торжествах, но и для переговоров о Добжинской земле. Но главной причиной было здоровье королевы. Епископ Выш даже слышать не хотел о совершении казни раньше родов, справедливо полагая, что такого дела нельзя было утаить от государыни, а та, как только о нем узнает, впадет в расстройство, которое может тяжело повредить ей. Таким образом, для отдачи последних распоряжений и прощания с родными Збышке оставалось жить, может быть, даже несколько месяцев. Мацку навещал его ежедневно и утешал как мог. Горестно беседовали они о неминуемой смерти Збышки, но еще горестнее о том, что род их может пресечься. «Ничего больше не остается, как то, что приходится вам бабу брать», — сказал однажды Збышка. «Лучше бы мне найти какого-нибудь родственника, хоть далекого», — отвечал расстроенный Мацко. «Где мне о бабах думать, когда тебе собираются голову отрубить? А если бы даже и пришлось жениться во что бы то ни стало? Не сделаю этого до тех пор, пока не пошлю Лихтенштейну вызова и не отомщу ему. Уж ты не бойся. Пошли вам Господь за это. Пусть у меня будет хоть это утешение. Но я знал, что вы ему не простите. Что же вы станете делать? Как только его посольство кончится, будет или война, или мир, понимаешь? Если будет война, я пошлю ему вызов, чтобы перед битвой он вышел со мной на поединок. На утоптанной земле? На утоптанной земле, пешком или на конях, но обязательно насмерть, не на рабство. Если же будет мир, то поеду я в Мальборг и ударю копьем в ворота замка, а трубачу велю объявить, что вызываю Лихтенштейна на смертный бой. Тогда-то уж он не спрячется. Конечно, не спрячется. И вы с ним совладаете, это я знаю, наверное. Совладаю. С Завишей я бы не справился, с Пашком тоже и с Поволой тоже. Но не хвастаясь, могу сказать, что с такими, как он, справлюсь с двумя. Увидит он собачий сын. Разве не здоровее был тот рыцарь у фризов? А как ударил я его сверху по шлему, так где у меня топор остановился? На зубах остановился. Так или нет? Тут Збышка вздохнул с большим облегчением и сказал: «Легче мне будет погибать». И оба они стали вздыхать, а потом старый шляхтич заговорил взволнованным голосом: «Ты не убивайся. Не будут твои кости искать друг друга на страшном суде. Гроб я тебе заказал дубовый, такой, что и у каноников из монастыря Пресвятой Девы, и то не лучше. Не погибнешь, как кто попало. Ба, я даже того не допущу, чтобы тебя казнили на том же сукне, на котором казнят мещан. Уж я с Амалеем сторговался. Совсем новое сукно даст, отличное. Самому королю на кафтан подошло бы. И обедню по тебе заказать не поскуплюсь, не бойся». От этих слов возрадовалось сердце Збышки, и, наклонившись к дядиной руке, он повторил: «Пошли вам за это, Господь Бог». По временам, однако, несмотря на все утешения, охватывала его ужасная тоска, и в следующий раз, когда Мацко пришел навестить его, он едва поздоровался, как спросил, поглядывая сквозь решетчатое окно: «А что там? На воле?» «Погода просто золото. Солнышко греет. Просто весь мир радуется». В ответ на это Збышка заложил обе руки за шею и, перегнувшись назад, сказал: «Эх, Господи, Боже мой, сидеть бы теперь на коне, доноситься по широким полям. Жаль погибать молодым. Страсть, как жаль». «Погибают люди и на конях», — отвечал Мацко. «Да зато раньше сами скольких переколотят». Избышка стал расспрашивать о рыцарях, которых видал при дворе короля. О Завише, о Фарурее, о Повале из Тачева, о Лисе из Торговиска и обо всех других, что они делают, чем развлекаются, в каких благородных забавах проводят время. И он жадно слушал ответы Мацки, который рассказывал, как по утрам скачут они в латах через коней, как перетягивают канат, как примерно сражаются на мечах и топорах с оловянными лезвиями, а под конец как пируют и как поют песни. Всем сердцем хотелось Збышке побежать к ним, а когда он узнал, что Завиша сейчас же после крестин собирается куда-то на юг Венгрии сражаться с турками, Збышка не мог удержаться от восклицания. «Пустили бы меня с ним! Пусть бы я лучше погиб в битве с неверными!» Но этого не могло быть, а между тем случилось нечто другое. Дело в том, что обе мазовецкие княгини не переставали просить за Збышку, пленившего их молодостью и красотой. Наконец, княгиня Александра, дочь Зимовита, придумала написать письмо великому магистру ордена. Конечно, магистр не мог изменить приговор, вынесенный Каштеляном, но мог ходатайствовать за юношу перед королем. Правда, Егелле не следовало оказывать милосердия, раз дело шло о покушении на жизнь посла, однако представлялось несомненным, что он охотно окажет его при заступничестве самого магистра. И надежда снова вселилась в сердца обеих княгинь. Княгиня Александра, сама питавшая склонность к вежливым рыцарям ордена, была, в свою очередь, весьма почитаема ими. Неоднократно приходили ей из Мальборга богатые подарки и письма, в которых магистр называл ее глубоко чтимой, благочестивой благодетельницей и ревностной защитницей ордена. Слова ее могли сделать многое, и было весьма правдоподобно, что отказа на них не последует. Все дело было лишь в том, чтобы найти гонца, который приложил бы все усилия, чтобы как можно скорее вручить письмо и вернуться с ответом. Услышав об этом, старый Мацко, не колеблясь, предложил взяться за это дело. Каштеляна упросили точно назначить срок, до которого он обещал отложить исполнение приговора. Полный надежд, Мацко в тот же день принялся готовиться к отъезду, а потом отправился к Збышке, чтобы возвестить ему счастливую новость. В первую минуту Збышка проявил такую радость, точно двери башни уже перед ним раскрылись. Однако потом он задумался, сразу стал мрачен и сказал. «Ну, кто дождется от немцев чего-нибудь хорошего? Лихтенштейн тоже мог просить у короля милости и даже выиграл бы на этом, потому что избавился бы от мщения, а все-таки не захотел сделать ничего». «Он обозлился на то, что мы не хотели просить у него прощения на Тыницкой дороге. О магистре Конраде люди говорят неплохо. В конце концов, ты от этого потерять ничего не можешь». «Конечно», — сказал Збышка, — «только вы там очень низко, не кланяйтесь». «А что мне кланяться? Я везу письмо от княгини Александры, только и всего». «Эх, коли уж вы такой добрый, так помоги вам Господь Бог». Вдруг Збышка быстро взглянул на дядю и прибавил. «Но если король простит меня, то Лихтенштейн будет мой, а не ваш. Помните? Ты еще не знаешь, будешь ли жив, так не давай никаких обещаний. Довольно ты наобещал глупостей», — гневно ответил старик. Тут они бросились друг другу в объятия, и Збышка остался один. Душу его охватывала то надежда, то сомнение. Но когда настала ночь и началась гроза, когда решетчатое окно стало озаряться зловещим блеском молнии, а стены задрожали от грома, когда, наконец, ветер со свистом ворвался в башню и погасил маленький светильник, стоявший у кровати, Збышка опять потерял всякое присутствие духа и всю ночь ни на минуту не мог смежить глаз. «Не избежать мне смерти», — думал он, — «и ничто мне не поможет». Однако на следующий день пришла навестить его благородная княгиня Анна, дочь Януша, а с нею Дануся с маленькой своей лютней за поясом. Збышка упал на колени сначала перед одной, потом перед другой, а потом, хотя и был огорчен и измучен бессонной ночью, своим несчастьем и неизвестностью, но все же не настолько забыл о рыцарском долге, чтобы не выразить Данусе восторга перед ее красотой. Но княгиня взглянула на него полными грусти глазами и сказала: «Не восхищайся ею, потому что если Мацка не привезет благоприятного ответа, то вскоре будешь ты несчастной любоваться на небе вещами более прекрасными». Тут она стала плакать, размышляя о неведомой судьбе маленького рыцаря, а Дануся стала тотчас же вторить ей. Збышка снова склонился к их ногам, потому что от этих слез размякло и его сердце, как воск в тепле. Он не любил Данусю так, как мужчина обычно любит женщину, но почувствовал, что любит ее всей душой, и что при виде ее в груди у него происходит что-то такое, точно в ней заключен еще один человек, менее суровый, менее горячий, не так жаждущий войны, а напротив, как бы мечтающий о сладостной любви. В конце концов его охватило отчаяние, что он должен покинуть ее и не сможет исполнить то, в чем поклялся. «Бедняжка, уж не положу я к ногам твоим павлиньих перьев», — сказал он. «Но если стану я пред Господом Богом, я скажу ему так. Прости мне, Господи, все мои прегрешения, но все, что есть хорошего на земле, то отдай никому другому, как пани Данусе, дочери Юранда из Спыхова». «Вы недавно узнали друг друга», — сказала княгиня. «Господь Бог не допустит, чтобы ваше знакомство было напрасно». Збышка стал вспоминать все, что произошло на постоялом дворе в Тынце, и расчувствовался окончательно. В конце концов он стал просить Данусю спеть ту самую песенку, которую она пела тогда, когда он подхватил ее со скамьи и принес к княгине. И Дануся, хоть было ей не до песен, тотчас же подняла головку, и точно птичка, прищурив глазки, запела. Но вдруг из-под опущенных век ее хлынули слезы целым потоком, и она не могла петь дальше. А Збышка схватил ее так же, как тогда, в Тынце, и стал ходить с ней по комнате, повторяя с восторгом. «Не только даму ищу я в тебе. Если бы Господь Бог спас меня, а ты подросла бы, да если бы позволил родитель твой, женился бы я на тебе, девушка. Эх!» Дануся, обняв его за шею, спрятала заплаканное лицо у него на плече. А в нем отчаяние становилось все страшнее, и эти страдания, вырываясь из глубины его полевой славянской души, превращались в степную песню.